Вторник, 17 июня, 5:20. Уленхорст, Гамбург. Первое, что почувствовал Фабель, придя в себя, была боль в голове. Такой мучительной боли и при мигрени не бывает. Ему казалось, что череп распиливают циркулярной пилой. Затем он различил щебет птиц. Фабель приподнял голову и тут же уронил ее, потому что циркулярная пила сменилась кинжалом в затылок. Он понятия не имел, где он, что случилось, день сейчас или ночь. Только боль подсказывала, что он жив. Память вернулась через несколько минут. Старик-славянин. Фабель рванулся подняться и сел. Его повело в сторону и тут же вырвало. Он сидел на краю кровати, и его выворачивало снова и снова. Затем он снова рухнул на кровать и отдышался. Поискал в кармане сотовый телефон. Пропал. Пистолет тоже исчез. Пустая кобура. Фабель медленно осмотрелся. Комната в квартире Ангелики Блюм. И он лежит на кровати. Наверное, славянин положил. Продираясь сквозь боль, Фабель продолжал осматриваться. В бледном свете он увидел свой сотовый телефон, Вальтер и бумажник. Они лежали на секретере. Ему понадобилось еще 5 минут, чтобы окончательно прийти в себя, встать и добраться до секретера. Первым делом он взял сотовый телефон и позвонил в управление полиции. К полудню большинство гамбургских полицейских имели описание старика-славянина, напавшего на Фабеля. Врач в больнице Святого Георга, осматривавший Фабеля, не мог скрыть своего удивления тем, как профессионально действовал нападавший. Старик-славянин пережал Фабелю артерию, которая снабжает мозг кровью, и тот почти мгновенно потерял сознание. Какие-то клетки мозга погибли из-за нехватки кислорода, от этого и страшная боль, но в общем и целом ущерб для здоровья минимален. Врач настаивал на госпитализации для дальнейшего наблюдения хотя бы до утра. Фабель был не в том состоянии, чтобы долго спорить. Он согласился и, оказавшись на больничной кровати, тут же погрузился в крепкий сон без сновидений. Фабель проснулся в 2 часа дня. Медсестра привела Вернера Мейера и Марию Клее, которые до этого сидели в холле и терпеливо ждали пробуждения шефа. Мария, с характерной для нее непринужденностью, тут же села на край кровати гаупткомиссара. Вернер Мейер неловко топтался у двери. Казалось, он смущен тем, что видит начальника поверженным на больничную койку, и присел лишь после того, как Фабель сказал с улыбкой: «Садитесь, не маячьте». Вернер Мейер сел и спросил: «Вы уверены, что это тот самый старик, которого вы видели среди зевак у дома, где произошло второе убийство?» «Абсолютно. Я смотрел ему прямо в его глаза». Вернер посерьезнел. «Не иначе, как наш убийца. Сын Свена». Фабель покачал головой. «Ох, не знаю. Если бы это был сын Свена, то почему он меня не прикончил?» «Он и хотел вас прикончить, да не вышло», — сказала Мария. «Сомневаюсь. Он просто хотел меня вырубить на время. Мой врач говорит, очень профессиональная работа. Этот старик знает, как быстро и эффективно отключить сознание человека. Желая он действительно убить меня, у него была для этого бездна времени. Разделался бы со мной тихо и не суетясь. А он только перетащил меня на кровать Ангелики Блюм и оставил медленно приходить в себя. Этот тип появляется уже на втором месте преступления», — возразил Вернер Мейер. «Но зачем его понесло в квартиру Ангелики Блюм через столько времени после убийства? И какого черта он так методично обыскивал квартиру сейчас, а не сразу после преступления? Возможно, ему пришло в голову, что он что-то там оставил или что-то забыл взять, предположила Мария. Мы уже знаем, что убийца предельно аккуратен и хладнокровен и ничего не забывает. Даже если он на этот раз дал маху, наша бригада судмедэкспертов прочесала там каждый сантиметр, чтобы не сказать каждый миллиметр. И убийце должно быть известно, насколько тщательно работает современная полиция в подобных случаях. Искать что-либо после них было бы нелепо. Есть еще один момент. На меня напал человек, совершенно не соответствующий тому описанию, которое дала соседка Ангелики Блюм. Та, которая миловалась в машине со своим кавалером. Фабель сделал паузу. Золотистый прямоугольник лежал на умывальнике возле двери. Солнце проникало в палату через высокое узкое окно старинного здания. Голова Фабеля лежала на большой подушке и все еще трещала, хотя прежняя нестерпимая боль уже не возвращалась. Он закрыл глаза и продолжил. Две вещи очень меня беспокоят. Недюжинная сила старика и то, с какой изящной простотой он меня вырубил. Только хорошо обученный человек способен на такое. Вы с Марией говорите, что у старика вид иностранца. Славянин, поляк или русский. Почему бы ему не быть украинцем из новой украинской супербанды, о которой говорил Фолькер? «Так я и подумал», — сказал Фабель, по-прежнему с закрытыми глазами. «Он очень похож на бывалого спецназовца. Но опять-таки возникает вопрос, почему он не добил меня?» «Но...» «Убить гамбургского полицейского — это не одуванчику голову шибить», — сказал Вернер Мейер. «Порешить подставного Клугмана — это одно. А первого гаупткомиссара, члена комиссии по расследованию убийств, совсем другое. В этом случае и под землей найдут». «Как бы там ни было, — сказала Мария, — в данный момент его ищет вся гамбургская полиция». Фабель вздохнул и открыл глаза. «Вряд ли его быстро поймают, Мария. Такие легко в руки не даются». «А что у нас с Максвейном? Мы за ним следим?» «Да, Пауль и Анна этим занимаются», — сказал Вернер Мейер. «У них несколько помощников, однако они большую часть времени подстраховывают их лично, боятся опять опростоволоситься, как с Клугманом». «Отлично. Завтра с утра я удеру из больницы и подналяжем. Будут новости, тут же звоните, не стесняйтесь, в любой час». «Договорились, шеф», — сказал Вернер Мейер. «До скорого». Фабель закрыл глаза и откинулся на подушку. Вернер Мейер покосился на Марию, и они на цыпочках пошли к двери. Подремав, Фабель пытался смотреть телевизор, но дневные программы были просто мрак. К головной боли добавилась новая неприятность, шея перестала гнуться. Но постарался русский старичок, чтоб ему неладно. Ближе к вечеру нагрянула Сюзанна и стала профессионально ощупывать и крутить его голову, проверила подвижность шеи, недовольно похмыкала, оттянула веки и убедилась, что с глазами все в порядке. «Честно говоря, — рассмеялся Фабель, — как прелюдия к сексу это меня не заводит». Сюзанне было не до шуток. Фабеля тронуло, что она столь искренне переживает по поводу его опасного приключения, которое лишь чудом закончилось более или менее благополучно. Сюзанна провела у его кровати пару часов. Они имели возможность от души наговориться. Иногда Фабелю становилось хуже, и он просто дремал, держа Сюзанну за руку. Медсестры временами пытались выдворить ее из палаты. Больной нуждается в отдыхе. Однако она отбивалась, как тигрица. И Фабель про себя довольно посмеивался. Ему было приятно снова иметь значение в чьей-то жизни. Сюзанна оставалась до 6 вечера. А позже заглянула к нему еще на часок. А в 9:30, радостно подчинившись больничному ритму, Фабель уже спал, как сурок.